Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. 23 сентября в Томске, в Первом музее славянской мифологии, состоится праздник «Осенины». В прежние времена осенинами называли две недели отдыха после окончания земледельческих работ. Сено в стогах, хлеб убран, хранилища ломятся от обилия овощей. Благодарность за эти дары наши предки-земледельцы чествовали матушку-землю. Центральным днем осенин является день осеннего равноденствия – 22 сентября. Один из главнейших солнечных праздников в славянском календаре. «После него день убегает лошадиным скоком», – говорили наши предки. С этого дня повсеместно начинались замолотки. По утрам при огне молотили хлеб. В музее будут устроены капустные посиделки. Мастер-класс обмолота и помола зерна по старинке, используя ручные инструменты наших предков. Можно познакомиться с ремеслом промысловика, заготовщика кедровых шишек. Смех, инсценировки, игры ждут самых маленьких в детской зоне «Репка». Изюминкой праздника станет обряд завивания бороды. А на память об этом дне у всех желающих останется рябиновый браслет, изготовленный собственными руками. В программе праздника также выпечка и дегустация хлеба, игра «Съедобное-несъедобное», экскурсия по лаковому панно «Коловорот времен» и много других сюрпризов. Подробности о празднике читайте в социальной сети ВКонтакте. В Москве можно посетить выставку «Пейзажи Виктора Васнецова». Виктор Васнецов – мастер былинно-исторической живописи, создатель таких полотен, как «Аленушка», «Богатыри», «Витязь на распутье». Гораздо менее известен широкому зрителю Васнецов – пейзажист. И именно о нем идет речь на настоящей выставке. Дом-музей Виктора Васнецова проводит очередную выставку, дополняющую основную экспозицию и позволяющую открыть для себя еще одну сторону творчества известного художника. До настоящего момента пейзаж не выделялся в наследии мастера как самостоятельный жанр и рассматривался в первую очередь в контексте его фольклорно-эпических сюжетов. В экспозицию входят почти 30 этюдов, созданных в окрестностях Москвы, Вятки, Нового Рябова и Парижа с 1874 по 1917 год. Все они говорят о том тонком чувстве окружающей действительности, которое было свойственно Васнецову. Большинство произведений демонстрируется впервые. Как и в картинах со сказочно-былинными сюжетами, в пейзаже живописец искал выражение национальной красоты. Многие этюды выполнялись им для последующего переосмысления в сюжетных композициях. Так, к примеру, неподалеку от Ахтырки и Абрамцева он обнаружил натуру для полотен «Богатыри» и «Аленушка». Особенно поэтичны в творческом наследии Васнецова пейзажи Нового Рябова, имение, которое мастер приобрел в 1901 году. В этих местах он обращал особое внимание на скромные вещи, видя в них неповторимое очарование. Здесь родились ели, ромашки, облака, дерево. В 2018 году, по случаю 170-летия со дня рождения Васнецова, в музее пройдут несколько камерных выставок, раскрывающих разные грани таланта художника. Выставка работает до 17 сентября. Дом-музей Виктора Васнецова. Переулок Васнецова, дом 13. Продолжим артефактами земель славянских. Наконечники стрел, изготовленные 2000 лет назад, найдены в Хабаровске. По сообщению археологов, среди найденных предметов – костяные игловидные наконечники стрел. Вероятно, они использовались для охоты на птицу или рыбу. Поселение эпохи раннего Железного века приблизительным возрастом в 2-2,5 тысячи лет – находилась в черте современного Хабаровска, на береговой террасе реки Амур и была найдена известным советским археологом и историком Алексеем Окладниковым в 1935 году. По словам ученых, наконечники изготавливались из длинных узких пластин, вырезанных из трубчатых костей копытных. Обычно после чистовой обработки изделия полировались сухой кожей. Аналогичные стрелы для использования в ловле рыбы известны даже в наши дни в Южной Америке. Там характерны так называемые шнурковые стрелы, которые привязывались к луку веревкой, чтобы не потерять их в реке. Работы на раскопках проводились с мая по июль 2017 года. Под двухметровым слоем грунта историки смогли найти более 1000 предметов. Фрагменты керамических сосудов, каменные отщепы, тесла и топоры, костяные проколки и орнаментиры, зернотерки, грузила и многое другое. Для более точной датировки памятника из древних очагов взяты пробы угля, что позволит ученым провести радиоуглеродный анализ. В Севастополе археологи впервые нашли половецкую каменную бабу. При раскопках на античной усадьбе в районе Микензевых гор экспедиция заповедника Херсонес-Таврический впервые обнаружила часть каменной скульптуры, которая не имеет отношения к античности. По сообщению руководителя экспедиции Максима Тюрина, в этом сезоне мы начали работы на северо-восточном участке усадьбы. Как и везде, здесь верхние слои уничтожены при распашке, проводившейся почти полстолетия назад, с целью посадки сосновых саженцев. Обильны здесь и следы Великой Отечественной войны. В этих верхних перемешанных пластах был обнаружен уникальный артефакт – фрагменты каменного изваяния, характерного для половцев. Как правило, эти скульптуры, которые обычно называют каменными бабами, устанавливались на половецких святилищах XI-XIII веков. Ученый отметил, что изваяние расколото, и пока обнаружено только два его фрагмента. Большой фрагмент представляет собой нижнюю часть бабы. Видны полы кафтана, украшенного орнаментом с косыми насечками, ноги, четко видны изображения сапог. Сама по себе каменная баба представляет не столь уж большой научный интерес, тем более она фрагментирована. Похожие скульптуры во множестве находят во дворах краеведческих музеев на юге России и Украине. Интерес вызывает место обнаружения бабы. Она обнаружена не в степи, а фактически в горной местности, на плато Микензевых гор. Это единственное на сегодняшний момент половецкое изваяние, достоверно обнаруженное на территории Севастополя, в непосредственной близости от Херсонеса. Таким образом, можно утверждать, что район Микензевых гор входил в зону обитания половцев. Они считали эту землю в достаточной степени своей, чтобы устроить здесь святилище. Как правило, уточнил Максим Тюрин, каменные бабы устанавливались половцами на святилищах, расположенных на курганах и естественных возвышенностях. Иногда идолы образовывали группы из нескольких фигур, но в большинстве случаев такие святилища уничтожались еще в древности, а изваяния оказывались опрокинутыми и перемещенными. Тюрин напомнил, что половцы, известные также как кыпчаки или куманы, являются кочевым тюркоязычным народом, населявшим степи Восточной Европы в XI-XIII веках. В отечественной истории, отметил он, половцы наиболее известны многочисленными набегами на русские княжества и союзническими отношениями с некоторыми удельными князьями. Средневековые источники сообщают об активных торговых отношениях между половцами и византийским Херсоном, добавил Максим Тюрин. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В поселке Возрождения Краснодарского края с 21 сентября по 1 октября пройдет международный фестиваль позитивного творчества «Восхождение». Особенность этого фестиваля в том, что он живой. Его сотворяют все те, кто приедет. Известна заранее только общая программа с тематикой по дням, а расписание конкретных действий, мастер-классов и музыкальных выступлений составляются и публикуются накануне. Фестиваль пройдет в волшебном месте среди гор и леса у холодной речки Жане. Место, куда тянет из года в год, если ты побывал там хоть раз. Место, которое дает ощущение дома. Здесь можно найти близких по духу людей, а можно остаться наедине с собой. каждый находит здесь то, зачем он пришел. Политические взгляды, конфессии и вероисповедания остаются на втором плане. Самый явный и главный объединяющий фактор для людей, которым близко это место – осознанность, стремление к здоровому образу жизни, к чистоте мыслей, к созидательному творчеству. Уже 12-й год на Возрождении осенью проходит международный фестиваль позитивного творчества «Восхождение». Это не только музыкальный фестиваль, но и многочисленные семинары, мастер-классы, круглые столы на разные темы, состояние окружающей среды, здоровье, построение взаимоотношений, оптимальные способы хозяйствования, ресурсосберегающие технологии и так далее. Большая ярмарка народных мастеров, проживание гостей фестиваля в палаточном городке, гостиницах и в частном секторе неподалеку. На территории центра работают несколько пунктов питания, а также всегда в продаже есть замечательные травяные чаи и разные полезные вкусности. Сумму вклада и развитие фестиваля каждый человек определяет самостоятельно. Форма проведения фестиваля, платный или бесплатный, будет определяться самим мастером. Список утвержденных семинаров и мастер-классов будет указан на информационном стенде. Еще один важный момент, которому уделяется отдельное внимание – бережное отношение к окружающей природе. Одна из главных достопримечательностей этого места – река Жане. Берегите реку. Дух фестиваля неизменен. Живи просто, мысли возвышены. Возрождение России – восхождение души. Фестиваль творим вместе, а на земле быть добру. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Крыму школа «Рассвет Сварога» объявляет набор в группу обучения. Тематика курса. Первый сектор – микромир. Определение понятий разум, сознание, подсознание. Второй сектор – макромир. Как формируется общество. Влияние общества на личность. Управление обществом. Эгрегоры и взаимосвязь с ними. Семья. Традиция, обряды, магия, религия и вера, формирование будущего через общественное сознание, дух, буквица как один из языков общения с макромиром. Третий сектор – пространство, общение с пространством, формирование пространства, ангелология и пространство. Обучение этого года ведет ученик Андрея Ивашко Иван Аверьянов. Начало обучения 21 сентября. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 12 сентября, вторник. Препятствия на духовном пути развития человека. Авторы-сказительницы Елена и Татьяна. 13 сентября, среда. Эфир на историческую тему. Автор-сказитель Владимир Шимшук. 14 сентября, четверг. Эволюция пары мужчины и женщины. Автор-сказитель Владимир Кочкин-Штоль. Начало эфиров 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!